204. Гуру. Земные приобретения теряют свое значение перед достижениями духа. Часто служители света теряли все, что могла дать земля и земное благополучие. Но накопив ценности духа и осознавая значение этих накоплений, спокойно и бесстрашно смотрели они в глаза смерти и шли на костры, на муки, на арену с дикими зверями. Духовное перевешивало земное, и незримое, видимое. В этом заключалась победа духа над плотью. 205.